Вопрос 9. Я принимаю антидепрессанты. Как это повлияет на секс? Антидепрессанты против секса. «Мне показалось, что моя жизнь на этом закончилась», — тихим голосом произнесла моя собеседница. Это была молодая девушка с печальным лицом. Она вяло теребила в руках бумажный платочек, периодически вытирая им слезы. Говорила очень медленно, поэтому мне приходилось задавать вопросы, чтобы как-то уложиться в отведенное время. Что было потом? Потом все было как в плохом сне. Я все время занималась ребенком и ничего не успевала, понимаете? Ничего. На себя времени совсем не оставалось. А тут еще муж со своими приставаниями. А мне плохо. Никакого секса мне не надо. Тем более после того, как начала принимать антидепрессант. Поначалу стало немного легче, не так остро воспринимала происходящее. Но где-то через месяц как будто меня выключили. Я перестала чувствовать себя там, внизу. И оргазм куда-то испарился. В голове моей включилась и замигала красная лампочка. Антидепрессант, снижение чувствительности в гениталиях, аноргазмия. Знакомая история. Надо присмотреться к антидепрессанту повнимательней. «А какой антидепрессант вам назначил психиатр?» Прозвучало название. «Ага, препарат из группы СИОЗС. Ожидаемо. СИОЗС — селективные ингибиторы обратного захвата серотонина». «И вы его до сих пор принимаете?» «Ну да». История Полины. Росла единственной дочерью в обычной семье. Родители воспитывали строго, особенно мама. Она была в семье главной. Папа ей только поддакивал. Мама требовала, чтобы дочь во всем была лучше и своеобразно приучала к самостоятельности. Просто отказывалась помогать со словами «учись сама справляться, вырастешь, никто не будет тебе помогать». Если у дочери что-то не получалось, мама выходила из себя, ругалась, в гневе могла дать пощечину и придумать очередное наказание. Получить внимание и заботу матери можно было только одним способом. Нужно было заболеть. Тогда мама с упоением водила дочь по врачам, а потом с не меньшим упоением заставляла нагонять пропущенное. Тактика была успешной. Полина брала одну высоту за другой — школа, университет, карьера — а потом вышла замуж и забеременела. Всю беременность мама водила ее по врачам. Из роддома забирала вместе с зятем, но помогать с ребенком отказалась со словами «Я тебя без бабушек вырастила, и ты сама справишься». Когда девушка столкнулась с первыми материнскими трудностями, муж тоже отказался помогать, сославшись на занятость, мол, мне работать надо, чтобы вас обеспечивать. Вот тогда-то и прозвучало набатом в голове Полины: «Моя жизнь закончилась». При этом муж не забывал претендовать на секс по первому требованию, а просьбы жены посидеть с ребенком вызывали только ссоры. Почувствовав себя предельно измотанной, девушка обратилась к психиатру. Тот назначил антидепрессант из группы СИОЗС. Вскоре возникли сексуальные проблемы. Муж счел это демонстрацией негативного отношения к себе. Скандалы стали учащаться, отношения были на грани развода. Мать, прознав про это, тут же подключилась и вызвалась найти дочери хорошего врача. И вот Полина сидит напротив меня, плачет и теребит бумажный платочек. «И что сказал вам психиатр? Почему назначил антидепрессант?» Полина удивленно вскинула глаза. «Потому что у меня послеродовая депрессия». «Пост-хок, нон-проптер-хок». «После не значит вследствие», как говорили в древности. «Вы серьезно думаете, что роды привели к депрессии?» «А что же?» «Ваши мысли привели к депрессии. И гораздо большую роль здесь сыграло не появление ребенка, а отсутствие помощи со стороны мужа и мамы. Похоже, вы посчитали, что столкнулись с непреодолимым препятствием». «Каким?» «Когда вы себе сказали, моя жизнь закончилась, это же равносильно смерти, верно?» «Смерть — это разве преодолимое препятствие?» «Нет». Работая в реанимации, я более 200 раз видел смерть пациентов, и никто из них не вернулся обратно. Никто. А из депрессии люди выходят, в большинстве своем даже без лечения. Так утверждали врачи до начала эпохи антидепрессантов. Просто нас в последние годы приучили, что депрессия и страх теперь локализуются в синаптической щели между нейронами и лечатся именно там. «Сами выходят из депрессии без лекарств?» Без антидепрессантов. У человека в арсенале есть множество других инструментов. Каких же? Изменение образа мыслей и, соответственно, образа жизни, физические упражнения, медитации, правильное питание, интересное увлечение, любимая работа и, самое главное, хорошие отношения с близкими. Полина, немного помолчав, подвела черту. У меня ничего этого нет. Только антидепрессант. Затем мы обсудили, как на ее состояние повлияли отношения с мамой и мужем. Знакомый многим паттерн «мама меня любит только, когда я болею» проходил красной нитью через всю жизнь Полины. Потом, когда мама и муж отказались помогать с ребенком, к нему добавилась травма отвержения, чувство покинутости и бессилия перед своей новой ролью матери. Привычный выбор заболеть сработал и в этот раз. Любой из нас, столкнувшись с неодолимым препятствием, может на какое-то время скатиться в уныние и депрессию. Вот так Полина бросилась в холодные объятия послеродовой депрессии. Психиатрам бывает трудно определить истинные причины депрессии. Для этого нужно собрать всесторонний анамнез, поговорить со всеми ближайшими родственниками, провести не одну беседу с пациентом, опираясь на биопсихосоциальный подход. Но проще — построить причинно-следственную связь с недавним событием и назначить антидепрессант. Ведь нам так часто говорили, депрессия — это следствие нехватки серотонина в синаптической щели. А как восполнить нехватку объятий, поглаживаний, сексуальных ласк, дружбы, любви? То есть всего того, что помогает вырабатывать серотонин, окситоцин, эндорфины и защищает от любой депрессии. Хочу, чтобы ты понимала, у тебя не только антидепрессант есть. В первую очередь, ты сама у себя есть. А еще и ребенок, дочка. Она тоже очень многое может тебе дать, верно? Я боюсь, что в таком состоянии сделаю ее только хуже. Но это же не единственный сценарий. Помнишь, как учат в самолете? При разгерметизации салона первым делом надеть маску на себя, а потом на ребенка. Вот и здесь так же. Если тебе станет легче, ей от этого будет только лучше. Согласна. А что делать с моей чувствительностью и как вернуть оргазм? Причиной твоих сексуальных проблем могут быть побочные эффекты антидепрессанта. Чтобы это проверить, нам нужно принять решение об отмене антидепрессанта. Если будешь выполнять все мои рекомендации, это пройдет с минимальным риском ухудшения состояния. А когда вернется чувствительность и удовольствие от секса, может быть, постараемся справиться без антидепрессанта? Я бы с радостью. Только для максимального эффекта нужно заручиться поддержкой мужа. Вернуть ощущение поможет чувственное фокусирование, а для этого нужен сексуальный партнер. Представляешь, приходишь домой и говоришь мужу, что психотерапевт прописал секс-терапию. Вот он приятно удивится. Настроение Полины было уже не такое подавленное, как в начале встречи. Платочек вернулся в сумочку, глаза тихо сияли, лицо приобрело мечтательный вид. Фух, отреагировала. Значит, желание выздороветь есть. Это хорошо. Внезапно взгляд девушки потух. Мама хотела с вами поговорить после меня. Так уже времени нет. Она вряд ли уйдет без ответа. Это же моя мама. Полина смотрела почти умоляюще. Я понял, что встречи с мамой не избежать. Оставалось решить один очень важный момент. Тогда мне нужно разрешение использовать информацию, полученную от вас. Конечно, все что угодно. Мама уверенной походкой вошла в кабинет, остановилась посередине и разразилась пулеметной очередью вопросов. «Ну как она? Совсем плоха? Нужно менять лечение? Тот антидепрессант ей не подходит, верно?» «Фух, у меня 2 минуты на битву. Кто к нам с мечом придет?» Полина справляется сама, рекомендации она уже получила. Если что, муж ей поможет. Ваша помощь ей не нужна. «С чего вы взяли? У нее же депрессия, послеродовая». «С того, что из нас двоих я психиатр, психотерапевт и сексолог. И видел 1000 пациентов с депрессией. А вы просто ее мама, без которой дочь вполне справится. Все как вы пророчили. Я тебя без бабушек вырастила, и ты сама справишься. Верно?» Дама сверкнула глазами и вылетела из кабинета. «Тот от меча и погибнет». После отмены антидепрессанта чувствительность гениталий и оргазм к Полине не вернулись. Зато пришел муж и попросил дать объяснение подобному феномену. Я рассказал про PSSD — сексуальную дисфункцию, возникающую после приема СИОЗС. Он признался, что сам когда-то страдал от сильной тревожности и короткое время принимал антидепрессант из этой группы. Тогда же он заметил небольшое снижение чувствительности головки пениса. С этим можно было смириться, но оргазма было очень трудно добиться, и сам оргазм был какой-то странный, без удовольствия. Пришлось отказаться от лекарства, и он не знал, что делать. Но вскоре, по счастливой случайности, встретил Полину и позабыл про свои тревоги. Пару сплотило осознание того, что они оба столкнулись с похожим состоянием. Муж понял, что жена не хотела его отталкивать, лишая секса. Шансы на выздоровление Полины заметно возросли. Мнение врача. Ящик Пандоры. В апреле 1957 года газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовала заметку Эммы Харрисон. Она писала о неожиданной находке. Прием противотуберкулезного препарата ипрониазида вызывал у пациентов необычный побочный эффект — воодушевление и прилив сил. Разработчики препарата назвали его энерджайзером и принялись испытывать на депрессивных больных. Вскоре ипрониазид стал первым антидепрессантом, поступившим в продажу под названием «Марсилид». Ящик Пандоры был открыт. Препарат вскоре отозвали с рынка из-за развития тяжелых осложнений — лекарственного гепатита. Но это была лишь первая ласточка. Идея облегчения симптомов депрессии за счет биологической терапии давно владела умами ученых. Нужен был только случай, и он подвернулся. В 50-е годы 20 века психиатрия пережила несколько неожиданных открытий. Появились первые нейролептики, антидепрессанты, транквилизаторы. Человечество широкими шагами вошло в эпоху психофармакологии в надежде получить волшебную пилюлю от депрессии и просчиталось. До этого переломного момента у психиатров уже был неплохой выбор методов лечения. Возьмем, к примеру, психоанализ. Лежишь себе на кушеточке, делишься свободными ассоциациями, жалуешься на родителей, а психотерапевт поддакивает или помалкивает. Лепота. Конечно, были методы и пожестче. Электросудорожная терапия или психохирургия. Вспомним Эгоша Маниша с его незаслуженной Нобелевской премией. Психиатры по-прежнему выписывали привычные барбитураты и опиум. Сейчас это звучит ужасно. А в мае 1955 года на страницах уважаемого журнала «Lancet» британский психиатр Иэн Скоттоу смело писал: «Я считаю, что опиум все еще является полезным препаратом для лечения мягких депрессивных симптомов, в том числе сочетающихся с фобиями, которые так распространены при лечении амбулаторных пациентов». Но история не стоит на месте. Благодаря открытиям фармакологов судьба старых методов была решена. Борьба продолжается. И вот наступил новый раунд борьбы медицинской и психологической парадигмы. Психиатрия второй половины 20 века прочно встала на рельсы биологической медицины, и люди стали верить в превосходство медикаментозного лечения над изменением образа жизни. По мере того, как фармацевтические компании получали контроль над исследованиями и маркетингом психотропных средств, наука все больше обслуживала интересы фармбизнеса. Авторитетный исследователь влияния антидепрессантов на человека, психиатр Дэвид Хилли, довольно убедительно развивает эту идею в своих книгах. Негативное влияние амитриптилина на секс впервые описал в 1960 году психиатр Фрэнк Айд. Этот препарат, признанный золотым стандартом в лечении депрессии, вызывал сексуальную дисфункцию, отличающуюся от снижения либидо, характерного для меланхолических состояний. А в 1970-х годах широкое применение получил родной брат амитриптилина — кломипрамин. В очень маленьких дозах он удлинял половой акт, снижая чувствительность головки пениса, и предлагался для лечения преждевременной эякуляции. Но при лечении депрессии и обсессивно-компульсивного расстройства, ОКР, дозировки были гораздо выше. Действие антидепрессанта часто приводило к нарушению либидо и оргазма. Вы спросите, при чем тут эти препараты? При том, что добрый дедушка клопирамин является предшественником большой группы антидепрессантов, селективных ингибиторов обратного захвата серотонина, COZS, появившихся в начале 90-х и получивших огромное распространение. Сотни миллионов людей сексуально активного возраста постоянно принимают антидепрессанты, при этом более чем у 50 опрошенных возникают сексуальные дисфункции. PSSD. Первое сообщение о серьезных сексуальных проблемах на фоне приема СИОЗС прозвучали в 1991 году. И только через 15 лет Бахрик и Чока дали описание сексуальной дисфункции после приема СИОЗС, назвав PSSD. До сих пор расстройство не входило в международную классификацию болезней, и лишь в 2019 году Европейское медицинское агентство рекомендовало фармацевтическим компаниям упоминать о PSSD в инструкциях к препаратам. Расстройство встречается как у мужчин, так и у женщин. Причины его возникновения пока недостаточно изучены. Симптомы могут возникнуть с началом лечения СИОЗС и сохраняться месяцами, годами или неопределенно долго. Симптомы PSSD. Общие. Снижение либидо, снижение реакции на сексуальные стимулы, снижение чувствительности гениталий. Гениталии ощущаются так, как будто на них воздействовали анестетиком. Трудности с достижением оргазма, анаргазмия, оргазмы без удовольствия или слабые, то есть испытываются с уменьшением или потерей приятного ощущения и заметно более слабыми мышечными сокращениями. Выделяют мужские симптомы: нарушение эрекции, вялость головки пениса во время эрекции, снижение или потеря ночных эрекций и преждевременная эякуляция. И женские симптомы: снижение чувствительности сосков и уменьшение вагинальной смазки. PSSD ошибочно считать психологической проблемой. На самом деле расстройство имеет лекарственное происхождение. Диагностические критерии PSSD. Первое. Предшествующее лечение ингибитором обратного захвата серотонина. Второе. Стойкое изменение тактильных и/или сексуальных ощущений в половых органах после прекращения лечения. И третье. Подобные симптомы никогда не возникали до приема препарата и не имеют других причин – заболеваний, действия лекарств или наркотиков. Профилактика и лечение. К сожалению, врачи пока не научились определять, у кого разовьется PSSD после прекращения приема антидепрессантов. Между тем, психологические последствия могут быть разрушительными – развод, потеря работы, усугубление депрессии, суицидальные попытки. Впрочем, существует категория пациентов, не заинтересованных в сексе. Для них потеря сексуального желания не является проблемой. При возникновении симптомов предлагается снижение дозировки, перерывы в лечении или отмена препаратов СИОЗС с переходом на антидепрессанты с другим механизмом действия. Эффективность данных мер может быть недостаточной. Регулярно публикуются результаты исследований с применением БАДов, нутрицептиков, веществ, влияющих на выработку оксида азота, НО, лазерного облучения малой мощности, фототерапии, электромагнитного сокращения мышц малого таза и физических упражнений. Но в настоящее время нет общепринятых стандартов лечения PSSD. Более того, в научном сообществе учреждена премия в размере $100 000 для того, кто найдет эффективный способ лечения этого расстройства. Психотерапия может использоваться в рамках биопсихосоциального подхода. Когнитивно-поведенческая терапия применяется для выявления и коррекции негативных мыслей, самообвинений в сексуальной неадекватности и низкой самооценке. Парная психотерапия повышает эффективность лечения, ведь каждый случай PSSD делает несчастным сразу двоих. Важную роль играет информирование партнеров о том, что снижение сексуального влечения и удовольствия является побочным эффектом лечения антидепрессантами, а не проблемой отношений. Послесловие. По объективным причинам число встреч с Полиной было ограниченным, и сами встречи происходили раз в месяц. За это время чувствительность полностью не восстановилась, яркого оргазма тоже не было. Но секс в жизни пары стал лучше за счет эмоциональной близости и взаимной поддержки. Дочка росла и приносила больше радостей. Муж стал с удовольствием помогать в домашних хлопотах. Вы спросите, а как там мама? С мамой они решили какое-то время не общаться. Жить, так сказать, по ее заветам, но без нее. Такие дела.